Глава 69. Официальное открытие мемориала Мартина Лютера Кинга было отложено из-за урагана, крайне не вовремя захлестнувшего восточное побережье. Но теперь мемориал был открыт. Центральным элементом выступает скала надежды, 30-футовая статуя доктора Кинга, составленная из 159 гранитных блоков, подогнанных так, чтобы выглядеть единым куском камня. Его официальный адрес – Independence Avenue, 1964, в честь закона о гражданских правах, подписанного в 1964 году. Мемориал примерно равноудален от мемориалов Линкольна и Джефферсона и расположен вдоль линии лидерства между двумя другими мемориалами. Он примыкает к мемориалу Франклина Делано Рузвельта, и это единственный памятник на эспланаде, посвященный цветному, да притом не президенту. Робби знал все это и даже присутствовал на церемонии открытия мемориала, но сегодня его волновал только вопрос выживания. «Вы на месте?» – негромко спросил он через гарнитуру, разглядывая Кинга. «Так точно!» – раздался у него в ухе голос Венс. «Видите кого-нибудь?» «Нет!» Робби продолжал движение и наблюдение. На нем были очки ночного видения, но увидеть то, чего нет, они не помогали. «Джулия!» – голос раздался слева от него, рядом с мемориалом. Голос принадлежал мужчине. Робби покрепче сжал рукоятку пистолета и снова произнес в гарнитуру. «Слышали?» «Да», — ответила Венс, «но источник пока не наблюдаю». Секунду спустя это сделал Робби. Мужчина отошел от мемориала. В потоке лунного света с помощью прибора ночного видения Уилл разглядел, что это действительно Лео Брум, узнав его по фото, виденному у того в квартире. «Это Брум?» раздался голос Венс. «Да, замрите и прикрывайте мне спину». Робби продвигался вперед, пока не оказался в десятке футов от второго. «Мистер Брум?» Тот мигом юркнул обратно за мемориал. «Мистер Брум», — повторил Уилл. «Где Джулия?» — спросил Брум. «Мы не позволили ей прийти», — откликнулся Робби. «Думали, это может быть западня». «Что ж, именно так я и думаю», — сообщил Брум. «Просто для сведения. У меня есть оружие, и я умею целиться и попадать в того, в кого целюсь». «Мистер Брум», — подала голос Николь, — «я спецагент ФБР Венс. Мы хотим только поговорить с вами. То, что вы это говорите, вовсе не значит, что вы из ФБР». Венс вышла на открытое место, держа оружие стволом вверх и свою бляху. «Я из ФБР, мистер Брум. Мы хотим лишь поговорить, попытаться выяснить, что здесь происходит». «А второй?» — осведомился мужчина. «Он что за птица?» «Я знаю, что родители Джули мертвы, мистер Брум», произнес Робби. «Я пытаюсь помочь найти их убийц». «Кертис и Сара мертвы?» «А также Рик Уинт и его бывшая жена, оба убиты». Брум появился из-за цоколя мемориала. «Мы должны положить этому конец». «Более чем согласна с вами», сказала Венс, «и, может быть, с вашей помощью нам это удастся. Но сперва надо переправить вас в безопасное место, и вашу жену тоже». «Это вряд ли удастся». «Они добрались до вашей жены?» спросил Уилл. «Да, она мертва». «Вы были с ней, когда это случилось?» поспешно уточнил Робби. «Да, я едва успел». Он уже несся к Бруму во весь опор. «На землю, живо! Ложитесь!» но знал, что опоздал. Раздался треск выстрела. Совершив пируэт, Брум упал, где стоял, жестко грохнувшись о землю. Дернулся разок, когда его сердце совершило последний удар и замер неподвижно. Добежав до него, Робби пригнулся и глядел окрестности. Выстрел донесся слева. Уилл окликнул Венс, уже говорившую по телефону. Он понял, что все было подстроено с самого начала. Получить никаких сведений от Лео Брума ему даже не светило. С ним по-прежнему играют. Подсовывают дразнящий золотой самородок и тут же отдергивают, как только он подберется слишком близко. Неведомому противнику известно куда больше, чем ему. У них есть активы с обеих сторон, а у него такой роскоши нет. Венс присела на корточки рядом с ним. Мертв? Пуля прошла через голову на вылет. Больше не заговорит. И спустив долгий вздох, агент посмотрела на покойника. «Похоже, они все время на шаг впереди». «Похоже», — согласился Робби. «Вы приказывали ему лечь перед самым выстрелом. Откуда вы знали?» «Его жену убили, а он улизнул?» «Вот уж не думаю. То же случилось и с Джули. Они не дают людям уйти просто так. Но какой смысл был им оставлять Лео Брума в живых? он мог бы что-то нам сказать. Они не собирались дать ему такого шанса, Вэнс. Так зачем вообще позволять ему прийти? Раз они за ним следили, значит, могли прикончить его в любой момент. Похоже, для них это игра. Игра? Здесь гибнут люди, Робби. Ничего себе игра. Ничего себе игра. Он кивнул.